глиняную дощечку, в которой он делал палочкой клинообразные углубления, либо слиянные листы тростниковой ткани, либо лощеный кусок овечьей или козьей кожи, на которые он наносил свои каракули, расщепленной или же заостренной тростинкой, макая ее в красную и черную чашечки тушевальницы. Он пользовался то местным и человеческим письмом, годившимся для закрепления обыденной его речи и наиболее удобным для начертания по финикийскому образцу торговых писем и договоров, то божественным, официально священным письмом Вавилона, письмом закона, науки и сказаний, требовавшим глины и палочки. У Елизира было много прекрасных образцов такого письма. Писаний о звездах, гимнов луне и солнцу, хронологических таблиц, летописей погоды, налоговых списков, а также отрывков из больших стихотворных сказаний первобытной древности, сказаний хотя и лживых, но изложенных с такой дерзновенной торжественностью, что для духа они становились правдой. Сказания эти повествовали о сотворении мира и человека, о борьбе Мардука со змеем, о том, как Иштар сделалась из служанки царицы и о ее сошествии в ад, о родильной траве и живой воде, об удивительных приключениях Адапы, Этаны и того Гильгамеша, чье тело было божественной плотью, но которому все же не удалось снискать бессмертие. Все это Иосиф читал, водя по строкам указательным пальцем, и переписывал в пристойной позе, не горбясь и только опустив веки. Он читал и писал о дружбе Этаны с орлом, который понес его к небу Ану, и они действительно поднялись так высоко, что суша казалась им оттуда лепешкой, а море — хлебницей. Но когда и суша, и море скрылись из виду, Этаной, к сожалению, овладел страх, и он вместе с орлом упал в бездну, позорный исход. Иосиф надеялся, что он при таких обстоятельствах вел бы себя иначе, чем герой Этана. Но больше, чем история Этаны, нравилась ему история укрощения лесного дикаря Энкиду, блудницы из города Урука, которая учила этого полузверя прилично есть и пить, умощать тело и носить одежду, словом, походить на человека и горожанина. Эта история занимала Иосифа. Он восхищался тем, как блудница усмирила дикаря, подготовив его 6 днями и 7 ночами любовных утех к восприятию просвещенного образа жизни. Во всей своей сумрачной красе лилась с его губ вавилонская речь, когда он читал наизусть эти строки, и Елизир, целуя край платья ученика, восклицал: «Благо тебе, сын миловидный, успехи твои блестящи, еще немного, и ты будешь мацкиром какого-нибудь князя и советчиком какого-нибудь великого царя. Вспомни обо мне, когда ты получишь свое царство». После этого Иосиф опять отправлялся к братьям или на пастбище, чтобы быть у них на посылках, а они, скаля зубы, говорили: «Глядите, вот он, явился, шалопай с чернилами на пальцах, читатель допотопных камней. Не соизволит ли он подоить коз? Или он пришел только поглядеть, не вырезаем ли мы у животных мясо кусками себе на похлебку? Ах, будь все дело за нашим желанием отдубасить его, он бы свое получил. Но это, к сожалению, невозможно из-за страха Иакова». О теле и духе. Если, говоря о тех тягостных отношениях между Иосифом и его братьями, что сложились с годами, перейти от частного к общему, от отдельных размолвок и ссор к их основополагающим причинам, то причины эти сведутся к зависти и самомнению. И тому, кто любит справедливость, трудно будет решить, который из двух этих пороков, то есть, конкретнее говоря, кто же, один человек или ватага, все грознее на него ополчившееся, несет главную долю вины во всех бедах. Ведь справедливость и честное желание не быть, несмотря ни на какой соблазн, пристрастным, побудет, наверное, такого наблюдателя назвать главным злом и источником всех бед самомнение. Но опять-таки, именно справедливость и заставит его признать, что не часто бывает на свете столь поводов для самомнения, а тем самым, конечно, и для зависти, сколько было их в данном случае. Красота и знание редко соединяются на земле. Волей-неволей мы привыкли представлять себе ученость безобразной, а привлекательность серой, и серый непременно, иначе вся привлекательность исчезнет со спокойной совестью, потому что привлекательность не только не нуждается в книгах уме и мудрости –